«Даже и не знаю, что сказать. Все-таки бедная она девочка», — протянула тетя Мила, со вздохом отдавая мне ксерокопию Марининого письма. «Бедная?» Я резко отвернулась от зеркала, в котором за минуту до этого с удовольствием разглядывала свою новую, окрашенную в цвет спелой ржи, аккуратно завитую головку. «Тебе бы, тетушка, в комиссии по помилованию работать. То-то убийцам счастье бы привалило». Я, Женечка, имела в виду, как все перепуталось у Марины в голове, и потом, как-никак, все-таки ею двигала любовь. «Любовь?» — фыркнула я. «Может быть, и Капитолиной тоже двигала любовь?» Кстати, суд над старой актрисой тоже состоялся. Бывшая подруга моей тети, несмотря на ее 60-летний возраст, отправилась отбывать 12-летний срок в места заключения. «Конечно», — вздохнула тетя Мила. «Уродливая, но все же любовь». «Ну уж нет, любовь Мариной точно не двигала. А что же? Эгоизм. Чистокровный, я бы даже сказала, чистопородный. Недаром ведь, когда ей пришла в голову мысль, что ее Алешу могут предоставить отпуск из-за смерти матери, она первым делом подумала о чем? О том, что она не хочет предстать перед ним в таком виде, изувеченной, с разбитым лицом», — сказала тетя Мила со вздохом, вспомнив мой рассказ о первом посещении убийцы в больнице. «Все правильно». Я обняла тетушку и потерлась щекой о ее теплое плечо. «Я люблю тебя, тетя Мила». «Женечка», — расцвела она, — «вот в это я верю безоговорочно».